Глава 19. Все вас ждут на работе, и все очень любят. Саша. Глеб снова перечитал записку. Смысл был очевиден. Сашенька ждала продолжения. В памяти сразу воскресла картина их свиданий. Аромат ее подмышек, напомнивший ему лес и запах белых грибов. Изумительное зримое лакомство ее тела, запечатленное его глазами. Нюансы тончайших его ощущений и почти болезненный, до крика, обвал последних совместных усилий. У Глеба гулко задудукало сердце, а в нижней части живота больного инженера трепыхнулась и самовольно воскресла та часть мужчины, что плохо управляется разумом. — Спокойно, спокойно, — приказал он себе. — Тебе нельзя, ты при смерти, подумай о чем-нибудь вечном. Странная записка, — тотчас подумал он. — Почему во множественном числе? Почему не от себя? Что-то или кто-то помешали ей писать, — сообразил Глеб. — Что? Кто? И сразу, легко и просто, он въехал в ситуацию. И сестра Люба с невинной улыбкой подтвердила, что под дверью реанимации супруга Глеба дневалила вместе с молоденькой женщиной. «Смешно», — подумал Глеб. «Жена и любовница объединились в горе». «Очень смешно, до коликов», — одернул он себя. А вдруг Сашка не выдержит и ляпнет Людаше, проболтается? И что тогда? Придется объясняться? Попадать под скандал? Или сразу между ними выбирать? Да ничего мне не придется, — тотчас холодно ответил он себе. Людаша — первый состав моей команды, Сашон — второй. Взаимозамена корректна. Пусть играют обе. То, что не добрал, не дожил с одной, разве не следует наверстать и дожить со второй? Вот что должно быть законом. И вовсе это не цинизм, а самое, что ни на есть, голая правда. Правда не может быть циничной. Она просто правда, и этого с нее достаточно. Почему мы, полигамные по природе, должны страдать в моногамном браке? Почему нельзя безо всякого развода всем вместе жить дружно? Ответ понятен. «Думайте, думайте, господа», — пафосно воззвал к европейцам Глеб, — «меняйте законы, иначе поглотят и растворят вас в себе те народы земли, у которых подобных недалеких ограничений нет ни в головах, ни в законах». «Как, наверное, я гадок и как безнравственен со стороны», — тотчас охладил себя Глеб, невольно повторив слова доктора Савина и сотен тысяч других мужчин, гнобящих, ненавидящих себя за то, что они совершают поступки, идя на поводу инстинкта, и не в силах противостоять своей природе, совершают их снова и снова. — Есть, глотать сами сможете, Глеб Иванович? — спросила сестра Люба. — Или через клизмочку попитаемся? — Тьфу на тебя, глупая! Глеб сперва даже испугался такого вопроса. Совсем его, значит, здесь за доходягу держат. Не видят, что он еще вполне ничего. О женщинах думает, а не о том, как правильно расположить себя на подушке в гробу. Сам, — просипел Глеб. Ему уже надоели капельницы, трубочки и датчики, закрепленные на теле. Он устал от неподвижности, жутко неудобной кровати и монитора, по которому бежали кривые его организма. Ей-богу, он чувствовал себя неплохо. Встать бы, пройтись, размяться. Непонятно, почему не позволяют. Ему снова захотелось созоровать и ущипнуть Любу за округлую, под тонким чистеньким халатиком попку, так навязчиво, а, возможно, и специально лезшую ему на глаза. Кстати, теперь уже было за что. Мстительно прищурился Глеб. За клизму ей, за клизму. Он, 43-летний мужик, физик и интеллектуал, затаился, как охотник в камышах, и стал следить за перемещениями девушки. Она то и дело заходила в палату и однажды расположилась совсем рядом, перестилала соседнюю койку покойника. Глеб уж было изловчился, руку вытянул до отказа и даже, кажется, длиннее, но сантиметров 5 до белого халата ему все же не хватило. «Несправедливо», — подумал Глеб. «Весь огромный мир, вся сложнейшая современная жизнь человечества сосредоточилась сейчас для меня в этом дурацком, но главном желании ущипнуть сестру Любу за попку. Не глупо ли?» «Конечно, глупо. Но очень хочется. А раз так, имеет ли такое мое желание законное право на жизнь?» «Имеет однозначно. Но что случится потом, после моего заветного щипка?» «Вот вопрос вопросов. Не понравится, взвизгнет и замахнется в ответ самая простая и неинтересная реакция. А если понравится? Если попросит еще? Возможно ли такое?» «Почему бы и нет?» А что потом, после щипков и их последствий, еще один скандал с Людашей? Додумать, к сожалению, не удалось. Открылась дверь. В палату, направляясь к нему, вошли четверо в белых халатах. Дама средних лет и трое мужчин, включая одного знакомого, Савина. «Здравствуйте!» По очереди произнесли они, образовав полукольцо-полуохват у его койки. Так расположились, что Глеб подсознательно вздрогнул. «Хрен вырвешься». Глеб кивнул и напрягся. Ситуация обострила его восприятие. У них были равнодушно приветливые лица. Они смотрели на него, как на эксперимент. Вот что он почувствовал. Глеб тотчас вспомнил своего деда Илью. Он прожил до 80, врачей уважал, но боялся. «Врачи — помощники смерти», — часто отшучивался дед, но что-то в этой шутке очень походило на правду. «Как дела?» — спросил Савин. «Отлично, как можно живее», — ответил Глеб, но такой его, можно сказать, абсолютно здоровый ответ делегацию врачевателей не убедил. Отошли к окну, к Божьему свету, проходившему сквозь жалюзи, и, сговариваясь полголоса, принялись обсуждать его и его анализы. После чего не старый, но главный, которого называли профессором, подсел к Глебу на койку и приблизил к нему свое измученное наукой лицо. Глеб отметил, что оно было бледным, с выцветшими, но такими стальными, такими волевыми глазами в красноватых веках, что инженер стих и покорился. «Представляю, какие у него руки!» — последнее, что успел подумать Глеб. «Холодные и липкие. И вот этими руками...» «Мрак!» «Ну-с!» — сказал профессор и больше не сказал ничего. Речь повели его пальцы. Длинные, крепкие, как ни странно, теплые, они побежали по Глебовой голове, как по клавиатуре рояля. Виски, глазницы, темя. Касания уверенные, с нажимом именно в тех точках, что знал только он, маг и волшебник. Пальцы слегка задержались на затылке, переползли на шею, помяли ее со значением и скрытым смыслом и покинули Глеба. «Хорошо», — сказал профессор. «Что?» «Хорошо», — переспросил Глеб. «Здоров? Отпускаете?» Мягко усмехнувшись его наивности, профессор перевел глаза на своих, внивавших ему подопечных. «Рентген и томограф», — с улыбкой почти веселой сказал он. Что такое рентген, Глеб знал, что такое томограф, догадывался. Но первое и второе, сложенные вместе, означали для него конкретное одно — быстро не вырваться. Через полчаса так и не схваченная за живое миленькая Люба повезла его на каталке по коридорам и этажам и, в конце концов, как шарик в лузу закатила в какой-то таинственно притемненный кабинет. Глеб увидел монстрообразную электронную трубу с распахнутым навстречу ему зевом. «Похоже на печь», — подумал Глеб. «Слава богу, вроде бы еще не та, не финальная, где жарят. Да и костюма с галстуком на мне нет, а без костюма туда нельзя, никак нельзя». Оператор, холодная крашеная блондинка, нажала кнопку. Тело Глеба и все его существо вместе, понятно, с так называемой душой, неторопливо и важно поползло на ленте конвейера в электронную пасть. Глеб еще раз вспомнил шутки дедушки Ильи и поразился неприходящей мудрости предков. Пасть захлопнулась с тихим, непререкаемым лязгом. Чуть слышно пропищал какой-то датчик, но вот смолк и он. Поток невидимых электронов пронзал сейчас несчастную Глебову голову, орган, которым он когда-то так гордился. Орган, в котором сейчас билась только одна разумная мысль — вырваться. Вырваться от них на волю, к воздуху, к жизни, к любимым женщинам, которые есть воздух и жизнь, вырваться во что бы то ни стало.